Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! Сегодня по одному из календарей 16 июня 2022 года, четверг. Оказывается, в этот день отмечают день рождения выставка достижений народного хозяйства и пионерский лагерь «Артек», который в 1925 году впервые распахнул свои двери. И вообще поздравляю всех именинников, всех, у кого сегодня день рождения, в том числе и нашу добрую знакомую, соратницу радио, Светлану, которая на Урале сегодня отмечает свой день рождения. А вот по одному из старинных календарей этот день называют Триглав. И еще он называется родительским днем. Но о том, какие праздники и почему мы отмечаем и по каким календарям, мы постараемся сегодня и разобраться. На Народном славянском радио начинаем живой эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и Любомир Таймыр с темой «Археологическое подтверждение Коляды Дара». Здравия тебе, Любомир. Доброго здравия, Елена. Доброго здравия, слушатели Народного славянского радио. Также доброго здравия, мои дорогие единоверцы и просто люди, которые... Может быть, случайно увидели нас сейчас на просторах интернета, и для вас это знак. Да, я же напомню нашим слушателям. Дорогие слушатели, пока идет эфир, мы по нашей доброй традиции ждем и принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся непосредственно к Народному славянскому радио. В сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом Народного славянского радио Алексей Щербаков. И так, как я уже сказала, тема сегодня у нас такая интересная и очень многогранная, я бы сказала, потому что Коляды Дар и как это археологически подтвердить. Любомир, тебе слово. Да, на самом деле... Если в начале эфира так сказать, но такого ведь еще не было, это неслыханно. Взять и подтвердить Коляды Дар, который описывает сотни тысячелетий истории славян, да, то есть такая система древняя. Я про нее расскажу для тех, кто не знает. Но перед этим, перед началом этого эфира, я бы хотел, как и ты, поздравить. Я, как человек, исповедующий древнюю веру первопредков, поздравляю именно староверов-англиан с наступившим сегодня светоднем Триглава. Я напоминаю, что наши великие боги, многомудрые предки никогда не находились, несмотря на то, что нам поют злые языки, бывает, в тени веков. Они жили и живут в наших родах и дают нам силы как раз-таки через великие Триглавы, которые мы сегодня с вами и почитаем. И именно в святодень великих Триглавов эта сила в наших обрядах и славлениях, сила от предков, остается на своем максимальном пике. Поэтому слава Триглавам, слава великому Девятиглаву и слава богам и предкам нашим. Ура! Ура! Приступим теперь к нашей теме эфира. Сегодня я вам расскажу, как официальные... Реально официальные ученые, археологи, скажем, даже академики раскопали ни много ни мало Коляды Дар. Они, конечно, искали что-то такое, искали что-то подобное, изучали древние календари, считали, что у славян есть древние календари, календарная система. И боги и предки увидели их старания и решили им подарить это открытие. Да и как этого можно было не найти на территории там, где проживали всегда исконно славяне? Это естественная находка, которая, кстати, найдена была еще в советское время, но просто почему-то, ну мы сегодня поговорим об этом принято не говорить и даже замалчивать. Для начала я напомню, для тех, кто не знает, что календар – это система звездных счислений, которую наши предки использовали многие тысячи лет для вычисления в своей повседневной жизни времени, вычисления энергетического и информационного влияния на звезд, будь то на деятельность, которую они производят в те или иные отрезки времени, ну там благоприятная, посевная. Меня слышно, да, хорошо? Вот. Слышно, да, меня, прием? Тебя слышно, да, Любомир. Ага. Я хорошо тебя слышу. Все хорошо. Либо благоприятная посевная, либо то зачатие или рождение ребенка, потому что непосредственно календарь об этом указывает. В каком чертоге человек рождался. Ну, все, в принципе, я думаю, здесь опытные уже пользователи, многие знают, что такое календарь. Вот. Для вычисления именно времени, и времени празднования древних славяно-арийских праздников, наши предки использовали, и мы используем до сих пор, систему, которая входит в календар, но немножко называется по-другому, круголет числа Бога. Это то, что принято сейчас называть, ну, таким общепринятым названием календарь. Да? То есть это был такой календарь своего рода. Основные понятия календара и круголета числа Бога, если их коротко перечислить, там, чтобы не вдаваться в подробности, это гармоничное отображение времени, в первую очередь. Это 16 чертогов, эпох, созвездий, по современному, если говорить, созвездий, где одно лето, например, имеет 9 месяцев, да, сразу отсылки к сказкам, да, месяц имеет 40-41 день, к обрядовым похоронным традициям, да, сразу идет отсылка, несмотря на то, что это в христианской традиции осталось. Неделя, 9 дней у наших предков была и у нас остается. И один день – это 16 часов. Там можно также разобрать часы на части, на сиги, сантиги и так далее. И можно вообще отдельный эфир записывать по теме календара, и он много раз на Народном славянском радио бывал. И поэтому я не вижу нужным сейчас всем это все перерассказывать. Кому нужно, возьмет, откроет книги «Цикл САФ», ну или видео урока ходу посмотрит. Там более подробно, главное, профессионально все рассказано. Вот. Обращу, правда, внимание на то, что система «Календар» основана не на лунных и не на солнечных циклах, а ориентируется прямо на циклы Вселенной. То есть все наши праздники – я еще много раз об этом скажу, не зависят ни от лунных, ни от солнечных циклов. Они связаны со Вселенной. Вообще, вот эта тема для этого эфира, вот эта моя находка в мире археологии, не я занимался археологией лично, а я просто смотрел данные археологов, да, то есть то, что они находили, описывали как могли. И вот она родилась-то, собственно, эта тема из спора, которого, ну, можно назвать массовым спором, таким, знаете, флешмобом, если по-зарубежному. Иногда этот флешмоб становится таким истеричным. Поясню о чем, да, давайте по порядку. Обычно где-то вот в этих числах, да, сейчас мы, ингляне, начинаем готовиться к празднованию Дня Бога Купала, который мы отмечаем, согласно круголету числа Бога, 7-го хелия. Тут вот остановимся. Нужно понимать, что дата этого празднования, она никогда не плавает. Но из-за того, что современный григорианский календарь гуляет, то по современному календарю мы празднуем либо 6-го, либо 7-го, либо 8-го день Бога Купала, июля. 7-го, 8-го июля, да? Многие единоверцы в это время в интернете публикуют различные посты, когда и где будут праздновать. Так вот, в комментариях под этими постами прибегают тут же люди, которые себя, значит, склонны считать приверженцами родной веры, так называемого направления. Ничего плохого к ним не имею, я просто говорю. И они нам пишут, что, мол, празднуем Купало мы по-христиански, значит, и ссылаются на то, что христиане празднуют Купалу как раз-таки 7 и 8 июля, что, мол, мы сектанты, а Купалу нормальные язычники родноверы празднуют 22-24 июня, согласно их родноверческому календарю. Ну, еще приплетают потом туда солнцестояние, но про солнцестояние отдельно скажу. Тут, конечно же, сразу же в комментариях, надо сказать, и среди нашего брата, разумных людей, не всегда в достатке, начинают спорить, выяснять отношения, появляются сразу спорные темы, там, им не нравится, что мы считаем, что наши предки прилетели на Мидгард, им не нравится четкая наша иерархия, наш лидер, нам не нравится что-то у них, и вот это вот, хотя, несмотря на все шероховатости и какие-то спорные темы, мы ведь славим одних богов. Мы и цели у нас, в принципе, одни и те же. Это возрождение древней культуры нашего народа. И это всегда нужно держать в голове. Поэтому я всегда призываю вас, друзья мои, будь то единоверцы, будь то люди, которые приверженцы родной веры. Ну, давайте друг друга терпеть, потому что мы одного корня, одной крови, и мысли у нас по большому счету одни. Вот я уверен, если мы соберемся когда-нибудь за одним большим столом, мы запоем одни и те же песни и одни и те же сказки будем друг другу рассказывать. Но вернемся к нашей теме. Здесь, если брать все спорные темы, поскольку я сказал, что тема нашего эфира родилась из спора, я остановлюсь на теме календаря родноверов, потому что здесь идет ключ к той самой находке археологической Кальдедара. Что из себя, кстати, вот представляет календарь родноверов? Елена, ты можешь сказать? Ты когда-нибудь видела календарь родноверов? Я представляю, да, что такое календарь родноверов. Ну, обычно представляют такой круг, да, как бы и на нем там разные там месяца. На чем он основан? И тут парадокс. Сколько бы я ни искал календарей родноверов, но вот прям единого календаря я не нашел. У всех, во-первых, ну, течение родной веры очень ячеисто, там есть свои ячейки, кто-то как-то по-разному трактует. Вот. Что я нашел? Схожие черты всех календарей родноверческих какие? Значит, название праздников, правда, не всех есть изменено. Название месяцев, как правило, ну и там тоже разные моменты есть. И количество месяцев, а именно в любом родноверческом календаре их 12. Ну и названия у них какие там? Январь у них это просинец, февраль бокогрей, сечень снежень, март березозол, зимобор протальник, апрель березень, снегогон, цветень. Май – это травник, червень, июль – страдник, липец, август – жнивец, зарев – серпень, сентябрь – вересень, или еще интересная трактовка есть – хмурень, октябрь – листопад, ноябрь – грудень, декабрь – студень. И парадокс здесь, друзья мои, заключается лишь в том, что хоть название месяцев славянские, и нам, людям, владеющим индоевропейским корнем языков, или читайте, где пишут индоевропейский, славяно-арийский, нам, в принципе, понятно, да, смысл этих названий. Действительно, русские названия. Но парадокс здесь в том, что хоть название месяцев славянские, но основа календаря самого римская. А именно, ну, если проще говоря, то это тот же Юлиано-Григорианский календарь, месяцы которых просто переназвали. Для тех, кто не знает или забыл, я напомню, юлианский календарь – это календарь, который разработала группа александрийских астрономов в городе Александрии когда-то, в эпоху хеллинского Египта. Ну, это когда Токемия стала уже быть греческой, когда ее завоевали. Вот. Григорианский же календарь – это календарь, который мы пользуемся сейчас с вами. В России он используется, по-моему, там во время революции, по-моему, с 1918 года. Он, по сути, представляет собой наш современный календарь григорианский, тоже, что и юлианский. Главное их различие – это то, что юлианский календарь отстает от григорианского на 13 дней. Вы все с этим различием так или иначе встречались, когда вам говорили, что есть Новый год, а есть старый Новый год, который отмечается обычно с 13 на 4 января. И здесь очень принципиальное отличие, которое ставит точку в этом вопросе. Ну, во-первых, давайте мы сейчас с вами откроем, я сейчас продемонстрирую, сделаю экран свой. Вот мы с вами для начала откроем вот такой вот интересный сайт. Я почему стал открывать сайты? Потому что это наглядно. Пока уже действующие сайты, на которых можно посмотреть это все. Вот, удобно. Так, Елена, ты видишь мой экран, все хорошо. Я только учусь стримы всякие проводить, смотреть. Поэтому у нас могут быть друзья да, мои. Да, я вижу твой экран, все хорошо. Вот. Что это за сайт? Это сайт «Православный церковный календарь на 2021 год». Ну, мы не будем смотреть 2022 год, потому что я взял старую ссылку, которую я использую на уроках у нас в Аукмир, ну, ученикам показывал. Здесь те же самые церковные праздники. Вот мы смотрим, да, тут есть вот содержание христианские праздники, значит, в январе, в марте и так далее. Вот ищем. Значит, ведь нам родноверы говорят всегда, что мы, староверы, празднуем по-христиански День Бога Купала, или, как они говорят, Купалу, или Ивана Купалу. Ну, давайте посмотрим, найдем дату, когда он у нас проходит, вот с 7 на 8 июля. И что мы здесь можем найти? Ну, никакой Купалы здесь нету. Согласись, видно, да, что тут написано? Вот 7 июля Рождество пророка Иоанна Предтечи, вот, то есть, да, тут Крестителя Господня. 8 июля, значит, благоверного, видимо, князя Петра, я, честно говоря, не сильно разбираюсь в христианских праздниках, в иночестве Давида, ну, ладно. 6-го тут день Владимирской иконы Божьей Матери, то есть Купала здесь нету. Посмотрим, может быть, 24 июня есть, когда вот... Нет, тут день Святой Троицы, день иконы Божьей Матери, и Петров пост пошел. То есть никакой Купалы здесь нет. Так что утверждение, что мы празднуем как христиане, ну, неверно. Мы же с вами все знаем, да, кстати, устоявшееся мнение о том, что день Бога Купала в простонародье называется Иван Купала, и что это наложившийся праздник в христианской традиции, да, день Иоанна Крестителя. Вот он, 7 июля есть. Рождество пророка Иоанна Предтечи, да, Крестителя Господня. То есть тот, кто крестил Иисуса Христа, которому потом голову отрубят. Знаете, да, эту тоже историю? Ну, это тема другого эфира. Вот здесь он указан, что он 7 июля. Все заметили, все запомнили. Но, друзья мои, так ли это, что он 7 июля? Вот просто подумайте, на секундочку. Нет, это не совсем так. Дело в том, что я вам открыл сейчас мирской календарь, календарь для мирян. Церковь, сейчас в церкви в христианской принято отмечать праздники два раза. Первое – это по юлианскому календарю, а второе – по григорианскому. Есть даже такое понятие – новоюлианский календарь. Так вот, здесь все даты указаны так называемым новым стилем. Священнослужители РПЦ, они используют юлианский календарь или старый стиль для того, чтобы праздновать. И по нему они до сих пор исполняют свои праздники. Я специально звонил своему другу старообрядцу перед этим эфиром и спрашивал, когда он празднует день Иоанна Крестителя. Он мне сказал, что тебе эта информация не нужна, я тебе скажу, что мы празднуем просто, когда по старому стилю. Все. Вот они по старому стилю, они по юлианскому календарю празднуют. Вот. И поэтому обвинять нас, что мы празднуем в день по-христиански как-то, это нелогично. Но тем не менее, все-таки есть такая тема, да, что вот вроде Иоанна Крестителя, и мы действительно празднуем в этот день. И чтобы нас перепроверить, давайте отсчитаем от... Где здесь у нас? Вот он, я его потерял. От 7 июля 13 дней назад. Для того, чтобы нам было это проще сделать, я воспользуюсь вот таким вот сайтом кафедры классической филологии БГУ. Тут есть конвертер дат григорианского и юлианского календарей. Чтобы, ну, вдруг там кто-то что-то ошибся. Вот наш современный григорианский календарь. Нажимаем, да, 7 июля, значит, ну, нашей эры, естественно. Так. Что это, подождите, надо обновить что-то он тут. Вот 7 еще раз. Пишет, что невозможно вычислить. А, наверное, нам нужно год указать. Вот. Вот григорианский календарь наш современный, 7 июля 2022 года. И смотрим, какая это дата у нас по юлианскому календарю. 24 июня. То есть 13 дней, да, от этого дня отсчитываем, получается 24 июня. Как раз-таки тот самый день, когда все родноверческое сообщество справляет Купалу, Иван Купалу или День Бога Купала. Так у меня вопрос. Кто в какой день празднует? Вот мы празднуем. Мы ж не по Григорианскому празднуем. У нас 7-го хелия. А у них 24 июня. Давайте посмотрим, что церковь христианская отмечает 24 июня по старому стилю, то есть по юлианскому календарю. Вот еще один их сайт. Вот старый стиль. Набираем старый стиль, находим здесь июнь и смотрим, что 24 июня. Рождество честного, славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. То есть тот самый день, который нам вот здесь указывают, он, что по современному, по григорианскому 7 июля, но церковь его отмечает 24 июня. Так получается, мы с вами, можно демонстрацию экрана убирать. Уже так, все, убралась демонстрация. И, да. Ага, благодарю. Так получается, да, друзья мои, что как раз мы, староверы, празднуем Купалу в 20-х числах июня, а точнее по старому стилю. И именно поэтому, исходя из этого, христиане, да, и наложили когда-то, когда был процесс двоеверия, свой праздник на наш День Бога Купала. То есть День Иоанна Крестителя наложили, да. А когда же Купалу праздновали родноверы? Стало быть, 11 июня, что ли, если 13 дней 24-го современного календаря? По старому стилю, да? 11 июня. А к чему привязана эта дата? А к чему? Да ни к чему. Вот сейчас удивитесь, она просто ни к чему не привязана. Она не может быть к чему-то привязана, так как родноверие к древности, ну, не имеет никакого отношения. Это неплохо и нехорошо, я сейчас не пытаюсь никого оскорбить. Кстати, на Народном славянском радио, да, друзья мои, здесь же, вы можете посмотреть эфир, он называется, по-моему, «Старая вера и родная вера», да, что-то такое. Как-то так называется. Вот с Еленой мы, по-моему, записывали. И там я раскрывал тему, откуда появилось понятие родной веры и кто ее придумал. Родноверие – это неплохо и нехорошо. Это нормально. Это реакция людей, когда многие года, лета скрывают настоящую историю, настоящие традиции, когда навязывают какие-то традиции извне, люди начинают тянуться к тому, что естественно. Ну и из-за того, что нет знаний, додумывают какие-то вещи. Лично мое мнение, родноверие – это такая вот, знаете, субкультуры. Но я никого не хочу оскорбить. Действительно, есть родноверы, люди, которые тянутся к ученому корню. Но нужно смотреть правде в глаза. Не всегда наука объективна. В советское время родноверие создавали в противовес христианству, которое тогда было, ну, не на первом месте. Но какая-то идеология, духовность была. Поэтому создавали родноверие. Точнее, его внедряли. Один из таких внедрителей, авторитетный, абсолютно авторитетный для всех родноверов и глубоко уважаемый нами, кстати, староверами тоже, академик Борис Рыбаков. Прошу его показать сейчас на экране. Борис Рыбаков – это советский, российский археолог, исследователь славянской истории Древней Руси. Между прочим, академик РАН и, между прочим, что важно, герой социалистического труда. И я могу вас уверить, просто так герой социалистического труда в советское время нельзя было получить. Человек пахал. Пахал, копал, раскапывал, изучал. Я очень часто встречаю труды Рыбакова, когда исследую, например, Москву. Ну, не секрет, да, наверное, все знают. Я провожу экскурсии по Москве. И все эти экскурсии, они пропитаны как раз-таки духом вот этих археологических исследований. Курганы, Вятичи, например, которых раскапывал Рыбаков. Это тот самый Рыбаков, на которого опираются все родноверы. Он, между прочим, один из самых влиятельных деятелей советской историографии. Но, к сожалению, чем я дальше изучал тему, на чем основан родноверческий календарь, а мне было важно, ведь мне постоянно в комментариях писали, что вот мы, мол, неправильно все делаем. Тем больше я убеждался, что большинство родноверов либо не читали книги Рыбакова, либо читали невнимательно. А ведь Рыбаков неплохой мужик. Он с точки зрения науки лично мне очень интересен. Потому что он рассуждает фактами. Да, на эти факты он накладывает свои какие-то версии. Имеет право. Человек сам раскапывал это все. Пускай. Другое, можем мы к нему прислушиваться это или нет, это наше личное дело. Каждого. Например, именно благодаря Рыбакову родноверы ни много ни мало получили свой календарь праздников. Тот самый, который мы все знаем. Я сейчас прошу его показать, есть там такая у меня фотография. Вот тот самый, то самое изображение, это вот тот самый календарь праздников, который, в общем-то, всеми родноверами признается. Ну, давайте обо всем по порядку. Так вот, знаете, вот какая основа у нас, у староверов, у календара? Это цикл сав, да, которые пережили не одно тысячелетие. Книги древние, да, передавались. А знаете, на чем зиждется основа календаря родноверов? И вообще всего родноверия? Это две книги, которые написал всеми уважаемый нами Борис Рыбаков, академик. «Язычество древних славян». Я прошу эти две книги сейчас показать, обложки их. 1981 издания, где он впервые публикует список праздников календаря языческой Древней Руси, я дословно цитирую. Он, кстати, впервые в этой книге применяет по отношению к нашим предкам старинный для того момента уже, для того времени термин «язычник». И вот это не язычество, а именно язычник, что вот язычники, ну то, чем сейчас любят бравировать. И вторая, уже более надуманная им, добавленная от него разных версий, некоторые факты ему пришлось додуматься. Додумывать это вот «Язычество Древней Руси», да, еще одна книга, 1887 уже, то есть прошло 6 лет. Значит, в 1887 году он издает вторую книгу. Она очень похожа, знаете, не на уже не на научную литературу, а на руководство такое к действию. По ней видно, что сам Рыбаков на старости лет проникся всей этой древней культурой и обрабатывая все эти данные. Вот, немалое число экспедиций у него было и раскопок. И на секундочку он открыл именно ту самую знаменитую вятскую культуру. вот эти височные кольца, это все принадлежит вот его открытиям. И он так проникся, видимо, историей Древней Руси, что решил, вот появилось, может быть, естественным путем из этого вот то самое родноверие. Ну или типа родноверия, потому что разные были версии. Либо его культурно попросили создать. Поэтому вторая книга нам более интересна, чем первая, с точки зрения вопрос, откуда растут ноги у всей вот родной веры. Но не будем сейчас об этом. При изучении его трудов у меня стоял главный вопрос, который звучал так. Откуда появился так называемый родноверческий календарь с датами празднования и изображениями? Это важно нам разобраться, потому что здесь ключ к археологической находке Кальдедара. И знаете, откуда, как я это узнал? Откуда появился родноверческий календарь? Да из его книг, все просто. Я просто прочитал его книги. Я ответил на этот вопрос, прочитав его книги, ответил сполна. И вот я сейчас процитирую вам, значит, из второй книги выдержку. Книга, да, я напомню, называется «Язычество Древней Руси». И мы с вами вместе сейчас услышим, что там написано. А написано там, запоминайте, в главе 13 «Языческие обряды и празднества 9-13 веков». Там написано следующее. Драгоценнейшим свидетельством древней календарной регламентации языческих аграрных молений является разобранный выше им, там выше в главе, календарь 4 века нашей эры из Киевщины. Тут мы понимаем, что в 4 веке до христианства у наших предков были календари. Отштампованные на сосуде для священной воды знаки этого календаря отмечали дни празднеств и моления о дожде на протяжении всей жизни яровых хлебов на поле. Ну, здесь понятно, о чем речь. И тут идут перечисления главных праздников. Первый праздник, первых ростков, 2 мая, значит, он тут пишет его, вот, постепенно был заменен праздником Бориса и Глеба. Бориса Хлебника, Борис день. Вот он. Второе, моление о дожде с 20 по 30 мая. Третье. Ярилин день. 4 июня. Моление о дожде опять. С 11 по 20 июня. Праздник Купала. Позднее, да, его он тут дает комментарии. Позднее Иван Купала. 24 июня, пишет он. По какому стилю? Естественно, по старому, друзья мои. Праздники праздновались по старому стилю. У древних славян-то, если уж на то пошло, да, если уж... Отбор жертв для праздника Перуна 12 июля, моление о дожде с 15 по 18 июля, праздник Перуна, Илин день 20 июля, начало жатвы 24, моление о прекращении дождей. 11 праздник он выделяет зажинки, окончание жатвы и праздник первых плодов, тот, который наложился с пасом, считается. То есть получается, исходя из этой книги, из его, сам Рыбаков персонифицирует с Иваном Купала, Купал, да, День Бога Купал. Но вы скажете, что Рыбаков просто так написал, чтобы было понятно, а не ради привязки ведического праздника христианскому. Не соглашусь. И вот почему. Я вам приведу следующую цитату из его же главы. Так как многие языческие праздники совпадали или календарно соседствовали с православными, ну, имеется в виду христианскими, то внешние приличия были почти соблюдены. Пир устраивался, например, не по случаю праздника Рожениц, а по причине Дня Рождества Богородицы, но продолжался и на следующий день, уже и как беззаконная вторая трапеза. Другой пример он пишет. Язычники праздновали Купалу, а церковь отмечала в этот день Рождество Иоанна Крестителя. В итоге симбиоза получился Иван Купала. О чем он здесь говорит? Он говорит, что был симбиозом, двоеверие было. Но еще вы не заметили главную вещь. Я вот еще раз прочитаю. Церковь отмечала в этот день Рождество Иоанна Крестителя. В итоге симбиоза получился Иван Купала. То есть я сейчас правильно понимаю, друзья мои? Академик Рыбаков, на которого ссылаются все родноверы, которые обвиняют нас, что мы якобы в христианские дни празднуем Купалу, он говорит о том, что Купалу нужно праздновать в день Иоанна Крестителя. А это как раз получается по новому стилю 7-8 июля, что приблизительно соответствует 7-му хилет, как я сказал, а по старому стилю 24 июня. Действительно, это так. А всего лишь по своему... Почему родноверы запутались в этом во всем? Почему такая калиматья получилась? Всего лишь просто по незнанию. А ссылаются на рыбаков по инерции, потому что сами не читали большинство людей. Но вернемся к списку праздников, которые перечисляет рыбаков в начале главы. Ведь это не просто список. Там стоят даты. Значит, был какой-то календарь. И сейчас я вам его покажу. Это главное, друзья мои. Это парадоксальная находка. Это всегда лежало у нас перед глазами. У родноверов, у староверов. Достаточно просто было внимательно взять сами и изучить. Сейчас я прошу показать еще раз родноверческий календарь. Видно, да, Елена? Календарь видно? Дело в том, что, Любомир, я не вижу трансляции, поэтому это нужно спрашивать у Алексея. Прошу прощения, будем знать. Ну, мы только учимся взаимодействовать, поэтому извините. Но я надеюсь, видно, да? Все эту картинку видели, всем она знакома. Так же, Елен, тебе же тоже знакома эта картинка? Да, конечно. Это самое, наверное, первое, что я вообще даже еще до того, как я Калидидару видел, я, наверное, увидел эту картинку. Если мы уберем все от нее записи, а давайте посмотрим, а откуда вообще появилась эта картинка? Откуда же она вышла? Кто ее нарисовал? И очень мало, поверьте мне, родноверов отвечало на этот вопрос. Очень мало. А ведь это реально одно из самых древних изображений славянских календарей. Правда, там не было надписей, но вот эти кресень, березень и так далее. Это уже современные родноверы с подачи Рыбакова поподписывали все там. Много додумав, много придумав, как и, в принципе, Рыбаков. Он выдвигал теории, а их эти теории брали уже на вооружение. Читая всю ту же книгу Рыбакова «Язычество Древней Руси» 1987 года издания, я наткнулся на главу 4. Календарные черты резы. И я уж упущу тот момент, что в Калидидаре есть такое понятие, как черты и резы. Я опущу, мы не будем об этом рассуждать. Мы лучше послушаем, да, о чем пишет нам Рыбаков. Он пишет. В нашем распоряжении есть интереснейшие археологические данные о значительно более ранних славянских календарях, созданных задолго до Киевской Руси. Внимание, задолго. В 1962 году я обратил внимание на своеобразный неритмичный орнамент на сосудах черняховского времени. Два из них происходили из упомянутого выше сельского святилища в Лепесовке, а один кувшин был найден В.В. Хвойкой, я уж не знаю, кто это, в Ромашках, по соседству с Черняховым, селом Черняхом, давший имя всей культуре, черняховской культуры. Анализ черт и рез на этих сосудах привел меня к выводу, что здесь перед нами хорошо разработанная календарная система, при помощи которой древние славяне читаху, как он пишет, читали, и гадаху, пишет Рыбаков, то есть гадали по этой системе и читали. Не просто время измеряли, когда там сеять, когда нет, а еще и гадали. А как можно гадать, да? Сразу отсылка к Калидидару. Ну, подождите. Читали дни месяца и гадали о будущем. Вот он поясняет. Я прошу сейчас показать две чаши. Там есть изображение с двумя чашами. Вот эти чаши, благодарю. Вот эти чаши, о которых он говорит, которые были найдены в 1962 году. Как вы видите, никаких надписей на них нет. Но все могут увидеть, это тот же самый рисунок, который я добавляю от родноверы в свой календарь. И все интересно на самом деле. И самый внимательный мой зритель сейчас увидит, что там не так. Там не могло быть, естественно, надписи. Самый важный момент здесь – это понять, чем они отличаются. Вторая чаша имеет, сами считайте, 12 прямоугольников. Они там даже, по-моему, цифрами подписаны. С разным орнаментом. И она, ну, видно, что она по виду, да, ее нашли, она моложе первой. Она символизирует 12 месяцев юлианского календаря. И им уже пользовались на момент ее создания, да. Это культура, ну, 4-3 век там, нашей эры, то есть пользовались уже юлианским календарем, ведь юлианский календарь назван в честь римского императора Юлия Цезаря. Вот. Прошу прощения, 6-7 век, и найден он на территории современной Украины. Но обратите внимание на первую чашу. Она более потрепанная, она видно, что более старая. Имеет она также схожий по семантике такой же орнамент. Но только прямоугольников она уже имеет не 12, а 9. Значит, здесь что мы можем с вами увидеть и предположить? Времена были лихие. Мир менялся в то время. Христианство, новая молодая религия захватывала весь мир. Римская империя захватывала, влияла на другие народы. И люди пользовались двумя календарями, двумя круголетами числа Бога. Одним – юлианским, 12-месячным, а вторым – 9-месячным. И первая чаша как раз нам показывает 9 месяцев, а вторая – 12. И у меня всегда вопрос к родноверам, а почему же вы одну чашу все время публикуете? Да потому что они даже большинство не знают ни о первой, вот и все существование. Кто там Рыбакова читал? Кому он нужен уже? Проще читать паблики славянские, не только родноверам, но и староверов это касается. Выходит, что по этим чарам наши предки высчитывали время в период, когда люди пользовались двумя календарями. Юлианским календарем и круголетом числа Бога. Это вполне могло быть, знаете, в период двоеверия. Все это можно увидеть в книге того самого академика Рыбакова, труды которого нам все время противопоставляют. Говорят, а вот Рыбаков писал. Вот Рыбаков. Вот тут что он писал. Он опубликовал два календаря. Но то, что по нашему древнему календарю, календару одно лето вмещает 9 месяцев, я думаю, напоминать не надо. Я вам уже об этом говорил. Это еще не все. Это далеко не все. И то, что я дальше покажу, это не просто заявочка была на эфир. Я реально хотел, чтобы мы это опубликовали на Народном славянском радио. Потому что Народное славянское радио сейчас является таким ядром, которое несет в себе вот эту сконцентрированную мудрость. Тут у Рыбакова я встречаю еще одну важную для нас всех археологическую находку. Рыбаков пишет. В 1967 году археолог А.В. Бадянский сделал замечательное и еще не вполне оцененное открытие. Он нашел в кургане с сожжением у села Войковского, это близ Ненасытинского порога Днепра, сосуд черняховского времени с двумя рядами символических знаков. Сосуд имеет вид большого, одноручного, приземистого кубка, ну, кувшина, ковша он помещает. Емкость около 3 литров и 700 миллилитров. Нижний ряд содержит... Внимание, Лен, ты меня слышишь? Нижний ряд содержит 16, цифру 16, запомните сейчас, отдельных клеем. 16, ребятушки, которые, дальше пишет академик Рыбаков, не могут быть символами 12 месяцев. И я... Сейчас прошу этот сосуд показать. Видно. Благодарю. По описанию мы можем понять, потому что Рыбаков начал пытаться описывать этот сосуд, что Рыбаков просто в недоумении от своей находки. Он говорит, что 16 одейных клейм, которые не могут быть символами 12 месяцев. Он в недоумении, потому что число 16 не входит в его систему координат. Он ведь ученый, с классическим советским образованием и загнанный в рамки этого образования. Он не знаком с Кальдидаром. Он пишет: единичным является и прямоугольник, разделенный на 10 квадратиков. С точкой, ну он 5 на 2, ну это его предположение, с точкой внутри каждого квадратика. Такие квадраты с точкой посередине обычно обозначают засеянное поле Ниву. Верхний ряд содержит 12 четко обозначиваемых знаков, выполненных по сырой глине. Да, там два ряда. Внизу 16, а наверху 12. Как у этих чаш, которые до этого мы видели. Там с одной стороны 16, с другой стороны 12, с другой стороны 9. О чем это говорит? О том, что люди жили по двум календарям и по двум системам. По 12 зодиакальные уже к тому времени жили. И по 16 чертожной Калидедара. Это был период двоеверия. 12 знаков созвездий наверху и 16 чертогов внизу. Я хочу, чтобы вы сейчас осознали всю серьезность этой находки. Это на секундочку одна из официальных находок археологии, подтверждающих древность Кальдидара и всю мудрость старой веры первопредков индуизма. Конечно, Рыбаков там в книге попытался придать этому свое мнение, он имел на это право, повторюсь, в виде там дней благодатных для урожая или пашни. Ну, это очень натянуто. А нам, тем, кто, да, я закончил АДУ, там другие люди учатся у нас в АУКМИР, и там, ну, кто знаком с Кальдидаром, для вас, я уверен, нет никаких сомнений, о чем говорят эти чаши. Теперь по поводу того, что нам постоянно пишут, что мы справляем день Бога Купала, не привязанный к летнему солнцестоянию. Православные староверы-ингляне отмечают праздники и светодни. Это официальный ответ, считайте. Согласно дарийскому круголету числа Бога, который, в свою очередь, входит в систему звездных счислений, которая называется Калидидар. Эта система основана на вселенских циклах времени исчисления. А это значит, что наши праздники – не солнечные, не лунные, а вселенские. Православные староверы-ингляне прекрасно понимают силу равноденствий и солнцестояния и используют силу этих дней на благо своих родов. Нам нельзя путать древние славяно-арийские праздники и кологодные праздники, появившиеся в последние 13 тысяч лет. Мы знаем, что до 13 тысяч лет назад летние, зимние, весенние и осенние дни равноденствия имели совсем другие даты в силу изменения наклона оси Мидгарда. А день Бога Купала мы отмечаем 7-го хилет, как и тогда отмечали, который в этом году, друзья мои, будет с 7 на 8 июля. И наша община, Московская община православных староверов инглян МИР, приглашает вас, всех желающих, прикоснуться к этому празднику. Записаться на праздник вы можете там в группу, напишите в Телеграме. Ссылка должна быть в описании к этому эфиру. За что большая благодарность за поддержку Народное Славянское Радио. Добавлю еще что. День Бога Купала и летнее солнцестояние – это все-таки два разных циклических контура, которые просто иногда заходят друг на друга, а иногда расходятся. Поэтому давайте смотреть внимательно на вещи и будем смотреть под ноги. Ведь то, о чем я вам сегодня рассказал, еще с советского времени лежит у нас под ногами. Ну, на этом у меня пока все. Да, большой труд ты проделал, чтобы обо всем этом так рассказать подробно, конечно. Но вот что касается празднования Купалы и Дня Бога Купалы, все-таки в прошлом году вместе вот с Алексеем Орловым мы делали как раз программы, посвященные тому, чтобы вот объяснить, в чем разница. И мы все-таки пришли к выводу к такому, что есть праздник, который называется Купала, то есть день летнего солнцестояния, где вот именно наполнение вот этими энергиями и происходит рождение нового солнца, Дождь Бога, да, Дождь Божича. А есть день, как у нас, как у всех, день рождения Бога Купала, который как раз и приходится на 7 число. Вот мы пришли к такому выводу. Лен, абсолютно верно, но смотри, ведь мы не можем кому-то там запретить или разрешить праздновать там 24 июня или 7 там, июля. Люди сами склонны выбирать. Но просто понимаешь, кто-то всегда пытается натянуть на себя одеяло и сказать, вот только тогда, только вот. Нет, вообще, если по чесноку брать, вот если по-честному, то вы можете отпраздновать День Бога Купала в течение этого разрыва 13 дней, и вы также отпразднуете, и в этом ничего не будет плохого. Мы из своей социальной жизни же тоже, знаешь, вот если человеку завтра на смену, а День Бога Купала он не может отпраздновать, что ему теперь делать? Все, трагедия. Нет, он придет со смены, либо до смены, да, там, и отпразднует этот праздник. Это все, конечно, нужно знать, нужно учитывать точные даты, но это рекомендовано. Предки ведь не предполагали, в какие условия мы попадем, правильно? Они оставили свои рекомендации, где мы будем принимать свои решения, исходя из внешних событий. Да, совершенно согласна. И что касается действительно того, что у наших предков был не один календарь, а было несколько календарей, в том числе аграрные календари, благодаря которым они знали, когда нужно посеять, когда собрать урожай, когда попросить дождя, когда попросить, чтобы солнышко было больше. Все совершенно верно. А вот что касается Нового года в разное время, это тоже происходит вот из-за разницы календарей. Потому что вот числа Коляды Дари, да, начинается, мы отмечаем осенью 21-го. Сентября. Другие вот отвечают в марте. Это тоже аграрный Новый год получается. Вы знаете, очень много людей, которые изучают наследие предков, неважно, со стороны родной веры, старой веры, они в своем изучении начинают относиться, я сейчас поясню, к чему я это говорю, к христианским источникам как-то, ну так, ну это же христиане. Вы знаете, когда христиане отмечают новолетие, они отмечают его. Они его отмечают так же, когда и отмечают староверы ингляне. И поверьте мне, христианская церковь, там не дураки сидят. Они прекрасно понимают, как взаимодействует Вселенная, как взаимодействуют циклы энергии и времени. Действительно, некоторые роды, как староверов, так и вообще людей, отмечали новолетие и в марте месяце. В этом нет ничего удивительного. Потому что, я еще раз повторю, 13 тысяч лет назад, когда была глобальная катастрофа, люди, ну, потеряли коммуникацию. Кто-то потерял коммуникацию с жрецами, кто-то не потерял. Где-то, наоборот, осталась одна жреческая каста, где-то одна воинская осталась. И для нас же весна – это что? Это физический Новый год, новолетие, ну, новая эпоха. Вот сейчас потеплело месяц назад, да, там полтора в Москве. Ты ходишь, и ты такой, вот это новое время какое-то наступило, какая-то. И в этом ничего такого спорного быть не должно быть. Вера – это личное дело каждого свободного человека. И ты, если вправе хочешь, веришь, что наступает новолетие в, там, весной. Ну да, оно наступает. Если веришь, что оно наступает в сентябре, да, там, в Тайлет, да, первого Рамхат, то да. Но тут важно понимать, если ты говоришь тогда, что ты старовер-инглянин, то ты старовер-инглянин. Если ты приверженец родной веры, ну ты родной веры. В этом ничего плохого нет. И разделения, кстати, никакого нет. Мы должны помогать друг другу, взаимодополнять. Мы должны, наоборот, вот сейчас разные, да, там, на верхах идут разговоры, да, в связи с последними событиями про родноверов, про староверов. Можно сказать, решается такая судьба немножечко, да, этого всего. Так вот, адекватность – это когда много различных направлений, которые идут одной дорогой, но сохраняют свою идентичность и идентичность своих знаний. И я в первую очередь к этому призываю. Вот мы, например, праздники справляем на святилище, которое когда-то построили родноверы. И мы за это святилище готовы оторвать любому голову, кто посягнет и начнет там что-то разрушать. Ну, то есть, знаете, да, как обычно, кто-то пьяный приходит и начинает там что-то делать, да, то есть это для нас это такая же святыня, как и для родноверов. И если у родноверов там придут и будут их святилище ломать, мы придем и заступимся за них. И для нас это будет абсолютно неважно. И мы вот там, есть родноверческая община, мы спокойно существуем. Они справляют свои праздники, мы справляем свои. Более, тем не менее, мы друг другу помогаем. Дрова рубим друг другу. Бывало такое, мы дрова им порубим, они наши дрова на своем празднике используют. Бывало, они дрова порубят, мы их дрова на празднике используем. Вы знаете, по большому счету, для наших с вами потомков лет через 100, через 200 будет абсолютно все равно, родноверие или старая вера. Они будут в одном едином коло справлять праздники по древним календарям. Вот и все. Здорово, если так случится, но в настоящий момент я все-таки понимаю, что для того, чтобы даже разбираться, родноверческий календарь или календарь староверов-инглян, нужно об этом знать, а очень мало кто об этом знает. И вот многие здесь этим пользуются, что люди не знают. Из-за этого мы видим иногда такое количество искусственно созданных от себя календарей, мне какие только не присылают, где переиначивают и календари родноверов, и наш календарь любят постоянно переиначивать. Это, ну, это естественно, это нормально. Давайте называть вещи своими именами. Ночь Сварога, она закончилась только где-то там, на задворках Вселенной. И пока сюда дойдет свет от Инглии, да, и здесь наступит мир, дружба, жвачка, как говорится, еще пройдет достаточное количество времени. И переиначивать все это как раз в рамках матушки Ночи Свароговны. Она великий оборотень. Она все оборачивает, переиначивает. У нее такая суть. Это нормально. Но при этом мы должны держать своего, да, держаться этого корня. Разбираться, что... Вот мне, например, было интересно. Вот в первую очередь, почему я взял тему родноверческого календаря? Да потому что никто об этом не говорит вообще. Вот, ну просто. Ну то есть... Все говорят, вот они там справляют, вот славянские деды вот тогда-то, тогда-то. А почему? А кто это сказал? Вот я открываю веды, мне там написано почему, я понимаю почему, да, там чертог наступил такой. Я знаю, что этот чертог будет день бога Калиды. А у родноверов как? И я пришел к тому, что многие люди просто, ну, играются в это во все. Давайте не играться. Если уж мы назвались груздями, то давайте будем... так сказать, знания, которые сохранились чудом, хранить и восполнять. Совершенно верно. Давайте не будем разделять, все мы потомки наших великих предков, и поэтому мы должны быть едины в своей вере, в первую очередь в наши добрые, светлые традиции, говорят, не наше слово, но обычаи и то, что дали нам наши предки. Хорошо, и на этом я все-таки предлагаю закончить первую часть эфира и перейти уже к вопросам, которые, надеюсь, что уже поступили к нам в чат и еще будут поступать на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей, по одному из современных календарей, 16 июня 2022 года, четверг, в нашей виртуальной студии находится Любомир Таймыр, Вопросы на ресурсах сайте slavradio.org, канале Народного славянского радио принимает Светлана Большакова. За пультом Алексей Щербаков. Я ведущая Елена Андреева, и тема эфира – археологическое подтверждение Коляды Дара. Мы начинаем вторую часть нашего эфира, и сейчас Любомир ответит на вопросы, которые к нам поступили в чат. И первый вопрос задает Снежанна. Если у родноверов календарь Юлиано-Григорианский, почему тогда у них отличия в датах? Почему нет единого календаря? Ну, это, я думаю, два вопроса уже. Начинаем с различия дат. Ну, если говорить быстро, да, отвечать на этот вопрос, вот коротко, если вот, да, вот надо было бы ответить коротко, потому что нет традиции. Сейчас вот не надо возмущаться, не думайте, что я этим хотел оскорбить. Давайте вот честно посмотрим на эти глаза, на все это. Что такое традиция? Это то, что воспитано многими поколениями, и то, что передавалось из рода в род и прожило какой-то свой вот отрезок времени, устоялось в роду, в том числе в генетической памяти. Но поскольку родноверие является новым течением, является созданным, да, то есть мы с тобой, Елена, записывали эфир по родная вера, старая вера, найдите его, посмотрите, там я перечислю всех, кто его создавал. И у них нету традиций, которые бы прожили бы сколько-то там веков. Поэтому, соответственно, это рождает, нечего соблюдать. Какие традиции можно соблюдать в родной вере? Там почему так много течений? Потому что там очень легко стать волхвом, очень легко стать жрецом. Вот сейчас мы вот среди староверов, да, если сравнить нас. Вы думаете, у нас много жрецов и волхвов? У нас есть верховный глава и жрец, и все вы его прекрасно знаете. И все. И больше у нас никого нет. Я никогда не стану жрецом, это очевидно и понятно. Тем более потому, что у нас институт жречества. Вот у нас, чтобы жрецом стать, вы просто представьте, нужно было 4 года отучиться в училище, и потом, возможно, ты мог пойти, если захотел, и тебя взяли в семинарию 8 лет. И только после этого ты мог получить жреческий сан младшего капана. Но сейчас такого нет. Сейчас мы на том пороге, когда старая вера потихонечку умирает, это тоже надо признать, вытесняется. Она жива только пока живы мы и пока это живет в наших семьях. А у родноверов что? У них там захотел и стал жрецом. Вот я знаю нескольких парней, они там себя жрецами называют, волхвами называют, ведунами. И для них разницы главной никакой нет. Волх, ведун, кудесник, жрец. А для нас есть. То есть у нас сохранились древние, четкие, понятные традиции, понятная, четкая иерархия, и где я могу к сведущему человеку, да, который закончил хотя бы аду, да, прийти к нему и спросить, а как правильно-то, как делать-то? У них такого нету. И они приходят к людям, которые начитались, в лучшем случае начитались трудов Рыбакова. Это в лучшем случае, потому что большинство не так. Не он им говорит, а вот у меня вот свой календарь. И все, и вокруг них там собирается тусовка, и они справляют по их календарю. Очень мало, поймите, среди родноверов, те, которые пользуются даже тем календарем, который я показал. Очень мало. Обычно все копируют, что-то добавляют, потому что нету рамок. Нету этих традиционных рамок, в которых они бы могли быть. И поэтому не совпадает. Нет единства. В общем-то, надо сказать, что современное родноверие – это разобщенное течение даже более, чем христианская церковь. Да, мы знаем, что в христианской, не церкви, а в христианском, да, в христианской религии очень много различных направлений. Так вот, в родноверии их еще больше. Там кого только нет. Там умудряются Чернобога славить, Я не хочу говорить о самых нелицеприятных моментах. Есть нормальные родноверы, да, вот, например, если кто, у кого тянется душа к, к родной вере, кого бы я посоветовал? Община Вятичей в Лосино-Островском, да, это вот такие ребята, они не курят, не пьют, ну, понятно, что там может кто-то у них там и употребляет, но не на празднике. Они радеют за чистоту на природе. Они ссылаются на труды Рыбакова, и они тянутся только к научному корню, вот только научное. Это уже плюс. Они выбрали для себя направление. Идите к ним. Но если вы хотите действительно знать древние традиции от переносчиков, вам тогда нужно интересоваться старой верой. Но тут всяк волен верить по душе. Поэтому, собственно, у них и нету никакого единства. Поэтому каждый кулик хвалит свое болото и перетягивает одеяло на себя. Традиций нет. Нужны традиции. Без традиций все это остальное субкультура. Я не думаю, что родноверие проживет еще какую-то сотню лет. В принципе, родная вера станет что-то типа, знаете, как вот раньше мы про хлыстов слышали. Слышали, такие хлысты были? Вот, вот что-то подобное, где-то, когда-то что-то. Ну, а нас, если уж совсем там кислород не перекроют, вы встретите где-нибудь только в каких-нибудь поселениях при большой-большой удаче. Никто про нас знать-то не будет. Потому что все идет, в принципе, только к этому. Так что вот поэтому и у них и разные календари, и праздники не совпадают. Нет традиции. Я вот один раз был на похоронах у родноверов. Меня пригласили, потому что умер человек, которого я знал, родноверы знали, и мы встретились на похоронах на кремации. И я понял, что у них нет никаких традиций похоронных. И для меня это было шоком, потому что я ехал, и, ну уж простите за это, мне было интересно. Я знаю, как это у нас проходит. У нас четко построенная обрядовость, а там этой четкой построенной обрядовости не было. И это... Но это для меня парадокс. Вот и все. Вот поэтому. Если знаешь, я обидел, извините кого-нибудь, я не хотел убежать. Что касается обрядовости, я тебе хочу сказать, что на самом деле здесь опять же нужно просвещать, нужно давать знания людям. И дело в том, что я недавно даже столкнулась с тем, что ну, взрослый мужчина современный вроде бы, да, который... похоронил свою маму и вдруг говорит о том, что ну, я вот не буду делать никаких там поминальных обедов, еще чего-то, потому что она была неверующая. То есть, понимаешь, люди даже не понимают вот того, что есть ну, чисто даже человеческие какие-то нормы и знания о природе души, тела и так далее, путь души. Вот ну, нет этой культуры, она уходит, она была истребляема, и это сейчас нужно возрождать, об этом нужно говорить. Поэтому, говоря, конечно, о тех, кто называет себя родноверами, инглянами, здесь, ну, здесь уже само собой разумеется, что нужно об этом знать и соблюдать вот эти традиции. Но и многие люди просто не понимают, почему это должно быть. Да, не знают механизм. То есть даже если мы сейчас возьмем как, ну вот в принципе информация, как хоронить человека в ведах-то она есть. Ну вот она есть, да, технологически, да, можно. Но чтобы понять, почему это так, нужно учиться было в аду, либо там поступать к нам, да, мы как продолжатели этого дела, я не ради рекламы. И тут, понимаете, нужен институт светского образования, да, то есть не тот, который, где вот ты обучился и стал жрецом, нет, вот, в аду, вот этим институтом был, например, аду, да, в старой вере, ты поступал, и ты от этого жрецом не становился, когда заканчивал, ты просто был просвещенным человеком, который понимал, как что работает. Сейчас это мало понимают еще из-за того, что нет образной связи. Образная связь человека сейчас нагружена совсем другим. нету, есть такая буквица, да, есть, обозначающая естество. Так вот, этого естества сейчас все меньше и меньше. Появляются метавселенные, виртуальные вселенные. На человека виртуальные, несуществующие образы нагружаются, и он не замечает реальности. Ну, то есть, о чем я говорю? Учился ты в аду, не учился, в старой вере ты, не в старой. Веришь ты в Бога или не веришь, но похоронили человека. Вот Сталина хоронили, хоронили же Сталина. К нему пришли попрощаться, это же был обряд, самый натуральный. Это была часть обряда, прощание. Люди плакали. Люди плачут, почему на похоронах? Это тоже обряд. В христианстве очень много осталось ведического времени обрядовости. Вот когда отталкивают сильно христианство, я не понимаю этих людей. Христианство очень сильно в России здесь, я имею в виду вот это ортодоксальное, ортодоксию, правоверное именно, впитало в себя древних ведических орнаментов обрядовости, обрядовых структур. Это естественным путем, потому что нужно было заменить ведическую веру на христианскую, и а как ты ее заменишь, если ты не впитаешь? Вот. И то же самое и здесь. Но вопрос-то, смотри в чем. Мы же не можем с тобой сейчас восстановить аду, да? Мы не можем сейчас создать школы свои, очевидно, нам никто этого не позволит сделать. Как тогда поступить? Мы должны, каждый мужчина в своем роду, в своей семье, должен быть патердием своего рода, то есть жрецом-хранителем. Не жрецом, который там Россию там возрождает там, или там обряды проводит, именно речение или что-то еще, а именно хранителем знаний. Каждый мужчина в семье, вот главный мужчина в семье, да, отец, муж, должен разбираться в этих во всех вопросах для того, чтобы научить своих детей. Только так. Вот они, готовые институты. Вам не надо поступать туда-сюда. Нужно всего лишь получить те знания, которые есть сейчас, да, которые дают, и дальше их распространять в своем кругу среди родных, близких и детей. Ненавязчиво. Потому что многие думают, ну как, вот мы сейчас будем учить детей буквицы. Да, все же так сейчас рассуждают. Вот мы научим детей буквицы, и все, и они станут или родноверами, или староверами, ну вот. А они вырастают, они вообще ни во что не верят. И такие примеры уже есть. Я уже 15 лет в этом во всем, да, в культуре, в традиции, в вере. Я видел уже детей, которые выросли. Им до фонаря эта буквица. Буквица неприменима в современной жизни. Ну, не в том плане неприменима. У нас нету книг, которые мы читали бы на буквице, но нету их. Это скучное чтиво, по мнению подростков, летописи, им это неинтересно. Поэтому здесь мы должны хитро подходить к этому ко всему. Да, нам придется хитро поступать по отношению к своим детям, своим личным примером. Вот этот самый институт, который нам нужно возрождать. Это личный образ, пример и авторитет мужчины, ну, отца и матери. Вот это мы должны. Когда мы решим вопрос потери авторитета родителей, тогда все у нас сразу, моментально. Но тут, чтобы не потерять авторитет родителей, сразу всплывают другие темы. А как сделать так, чтобы жена мужа уважала, муж жену уважал? Да? Вот как это сделать? Достаточно уважать себя. А как ты можешь себя уважать? За что ты себя можешь уважать? За то, что ты сказал, пообещал сам себе и сделал. Так вот, когда мужчина начинает держать слово свое, когда он начинает, жена это видит, она, боже мой, вот это мужчина, вот это мне мужик достался, он себе пообещал и сделал. Да этот мужик сам себе такой, вот это я человек, да, я такой, я сказал и я сделал, и по-другому не будет. А если не сделал, значит, я такого не говорил. Все. Слово дал, но сделал, потому что слово его твердо. От этого жена в семье с таким мужем становится ладушкой, уверенной. Она уже не бегает, как сумасшедшая, не решает вопросы выживания, да, как большинство женщин это делают. Она уже реально такая, все, она за своим мужем. Зачем ей решать вопросы выживания, если у нее есть мужик со словом «твердо»? А слово «твердо» имеет вес, а значит, слово этого мужчины весомо для всех. И сидит там такой мальчик такой с открытым ртом, смотрит на папку на своего. Вот это да, вот как же мамка-то его уважает. Конечно, он захочет таким быть. Конечно, он захочет, чтобы его уважали все и слушали. Вот что нужно восстанавливать. Вот с этого нужно начинать. Да, и еще начать можно с того, что слушать Народное славянское радио, где тоже очень много сейчас даются как раз те знания, которые необходимы. В первую очередь для родителей. Идем дальше. Знание времени от Ведомира. Молодец, Любомир. Все четко глаголит. Было 12 – Каладар и его месяцы. 16 – Кологод и его чертоги. 9 – Каляды Дар и его 9 – Сороковников. Ура! Ура! Алексей спрашивает, а что такое праздник? Ведь у современного человека понятие слова «праздник» совсем иное. Есть хорошая моя статья, которую я написал, по-моему, в 2011 году. «Празднество в современном староверии». Да, к сожалению... Да не к сожалению, нормально это. Люди сейчас воспринимают праздник как торжество, где они могут расслабиться, отдохнуть, пожарить шашлыки, выпить там пивка, в лучшем случае пивка. Да? И так, вроде как отпраздновал. Да? Я помню, я нажрусь, называю я некоторых людей, которые 9 мая почему-то решили, что они в день памяти такой великой победы имеют право пойти и напиться. Для меня это человек, наверное, в танке горел, раз себе такое позволяет. Потому что для меня это святой день, наравне с другими днями, да, в календаре, когда я должен быть настолько трезвым, чтобы поминать всех предков. Ну ладно, опустим этот момент. Праздник для человека исповедую, я буду говорить за инглян. Праздник исповедующего древнюю веру первопредков, это время, когда грань между явью и славью, а славь – это светлая навь, становится очень-очень тонкой. Дни, не секрет, да, что сейчас идет ночь Сварога, что мы настолько отдалились от прави, да, что Мидгард погружен в темную навь. Так вот, передача наших мыслей и образов правь, славь, она более затруднительна, чем времена, когда, например, идет день Сварога. И именно поэтому существуют светодни и праздники. И важно разделять, кстати, эти понятия. Например, день Бога Купала – это праздник, день Триглавов – это праздник, а день, например, Хария Вечного, да, одного из патриархов – это светодень. То есть тут нужно… И в Белоруссии, по-моему, кстати, это осталось. Там праздник – это светодень. Вот. То есть святой день. И важно, что в праздник-то понимать, что в этот день мы можем более четко и более быстро пообщаться с богами и предками, сформировать более, они получат более быстрее наши мысли и образы. То есть, по сути говоря, нужно использовать грамотно эти дни. Например, да, почему важно справлять день Бога Купала и день Бога Перуна, вышнего, летнего, то есть. Как? Почему? А потому что день Бога Купала считается праздником очищения, а день Бога Перуна – праздником закрепления. А что, а чем они, собственно, отличаются, эти праздники, от нашей традиции? Практически ничем, но и всем тоже. Например, на день Бога Купала мы зажигаем огневицу, да, от живого огня, пускаем по реке, а когда отпускает, наговариваем на то, от чего хотим избавиться, потому что день очищения. А на день Бога Перуна мы уже наговариваем на свечу то, что хотим получить, то, что себе желаем сами. И это очень важный обрядовый цикл. А теперь представьте, что каждый праздник так взаимосвязан. Например, День Бога Велеса. Чем он отличается от остальных праздников? Там поется гимн прославления Велесу, да, «Слався, батюшка Велес, просыпайся, зимний лес, слався, зернышко в земле, светит солнышко тебе», ну и так далее. Есть, кстати, выпуск на Народном славянском радио, посмотрите. Мы этот праздник рассказываем. Но главное, что мы делаем, это определенную роду, ну, назовем это в кавычках, мандалу. Изображение из пшена или зерна на снегу в виде солярного символа, который называется Велесовик. Это же образ, который мы закладываем на матушку землю, которая еще под снегом, что прилетят птички, склюют это зерно вместе с снегом, и весна быстрее наступит. Получается, что праздники и святодни для нас – это труд. Это самый натуральный труд. Если хотите, служение богам и предкам. Служение своему роду. Это момент, когда мы можем пообщаться со своим родом. Именно поэтому, неважно, с общиной вы, без общины, один ты или одна ты, неважно, или у вас одна там семья, вы можете всегда отпраздновать эти праздники. Как узнать, как праздновать праздники святодни? Ну, на Народном славянском радио у нас есть целый цикл, выпуск мы его расширяем периодически, добавляем. Можно там послушать, но там нет, например, про Патердии. Надеюсь, когда-нибудь мы и про Патердиев расскажем на Народном славянском радио. Но есть у нас группа ВКонтакте «Святодень Московия». Зайдите, там есть все описания праздников, голосовые к ним, как что праздновать, как праздновать одному. Есть все описания святодней про Патердиев. Специально записывали, чтобы люди знали, что праздновать. Скоро у нас выйдет книга «Мудрости Бога Крышиня». Там в Крышновицах будут описаны празднования. Как праздновать. Наши предки тоже оставляли назидание, как правильно праздновать праздники. Это работа, это труд, прошу прощения, не работа, это труд. Когда мы с вами об общинном коло создаем земное притяжение светлых образов на Мидгард. Именно поэтому и дни единения. Ведь мы сейчас же не можем быть полноценными общинами. Мы не можем. Мы не можем договориться с друг другом. У нас очень много разделяет. Редко-редко по каким вопросам. Но в праздники и организация праздников мы можем договориться и постараться. Еще это дни, когда наши дети могут прийти пообщаться с нами, с другими детьми, увидеть правильный образ. Именно с этой точки зрения тоже важно спраздновать. Вообще праздники и святодни – это то, наверное, что мы можем реально сейчас сделать в традиции. Вот так. Хорошо. Снежанна спрашивает, так при чем тут купало и солнцестояние? Даже этимологически купало от слова «купаться». При чем тут растущее солнце? Ты ответишь? Да, отвечу. Но родноверы вам возразят, скажут, что купало – это в купе. Но индоевропейский корень «куп», означающий свежую воду, так, например, в санскрите, никуда не денется от этого. Купало действительно относится к воде. Это праздник очищения. И во Вселенной проходят процессы очищения в этот момент. Не связанные только… Нет, и с Мидгард, с землей связаны. А знаете, что мы празднуем в день летнего солнцестояния, приблизительно на эту дату? Мы, православные староверы ингляне. Знаете что? День Хорса. Мы непосредственно празднуем день солнца, Хорса, одно из названий, один из богов. Так может быть, что-то нужно поменять, но прислушайтесь вы все-таки к Калидедару. Просто прислушайтесь, задумайтесь. Он не просто так. Эту систему невозможно было придумать. И когда говорят, что отче там придумал Калидедар, отче, конечно, умный человек, разумный, светоч знаний, и все мы прекрасно знаем. Мало того, он может эти знания таким образом преподавать, что они как будто прям тебе в подсознание заходят. Но он все-таки не настолько уж умный, чтобы придумать кандидат. Это было бы очень тяжело даже ему. Да, и если можно, я тоже добавлю как раз вот по поводу Коляды Дара. Да, мы все понимаем, что кто такой бог Коляда? Коляда, да? Это нарождается новое солнышко, молодой Коляда. Да? Смена времени. Верно, смена времени, да. И все праздники у нас, они вот по этому солнышку-то идут, и поэтому называются солярные праздники, да, солнечные. Поэтому день бога Коляды и называется еще Менари, потому что меняется, смена времени пришла. Менари. День начал нарождаться. Вот и все. Да, совершенно верно. А потом это солнышко превращается уже в кого? Коляда идет, переходит в Ярилу, в весеннее солнце, да? Угу. А Ярила переходит уже в летнее солнце. Как ты сказал, Хорс, да? Или еще я знаю, что говорили еще в дождь бога. А вот тут интересный солнце, момент. Дождь бога. А вот здесь интересный момент. Да. А скажи мне, а в чем отличается дождь бога от дождь бога? Вот вопрос, конечно, интересный. Может быть, я даже не отвечу на него. Ответь, пожалуйста, ты тогда. Да не только ты, многие на него не ответят. А ведь это, вот, например, в ведах берешь, это два разных бога. Есть дождь-бог Тарк Перунович, веды нам даровавший, который, да, покровитель всех кошачьих. Есть голосовое рысичи, по-моему, тоже на Народном славянском радио я озвучивал. А есть дождь-бог. Солнце, которое освещает Ингард-землю. Не Мидгард, Ингард-землю. Так что я, ну, тут могу поспорить. Потому что, скорее всего, легенда о солнце, даже боге, наши предки, как бы это нравилось или не нравилось родноверам или кому-то еще, наши предки принесли на Мидгард, когда переселились с Ингард-земли. Потому что Ингард как раз освещает то вот эту Ингард-землю. И оно очень похоже, оно больше Ярилы, но оно очень похоже на Ярила Солнца. Спектр одинаковый, поэтому на Ингард-земле в основном преимущество живут Рассены, так считалось. Скарим. И вот мне часто пишут в комментариях, да какой он может быть славянин, у него глаза карие. Вы вдумайтесь слово «к ариям», стремящийся к ариям, к арии. Вот. Так что как есть даже песня. «Восходи, дождь бог руда света». Считается, что это руническая песня. Она родом как раз-таки с Ингард-земли. Вы знаете, это спорно. Вот, кстати, хотел бы заметить, да. Вот часто мне родноверы говорят, да вот вы придумываете, что там были виманы, предки перемещались в Вселенной по космосу. Я говорю, хорошо, все возможно. Возможно, и вы правы. Я тогда спрашиваю, а ну вы же родноверы, вы же к ученому корню, да, больше всего. Ну, там, ученых слушаете, академик Рыбакова. Так вот, скажите мне, как человек на Земле появился? Я говорю, от обезьяны произошел? Он говорит, нет, не от обезьяны. Так, подождите, но по-научному же от обезьяны. Я говорю, ну тогда, наверное, от Адама и Евы. Они говорят, да мы, какой от Адама и Евы? Это христианская там... Брехня, они говорят. Я говорю, тогда как произошел? Ну, от богов. Я говорю, и как это от богов? Вот как? Вот так вот? Хоп. От богов появилось. От боги-то откуда? Где? То есть, понимаете, вот не хватает чуть-чуть вот этого вот. То есть, наши они не признают, свое плохо изучают, но на вопросы они ответить не могут. На простые вопросы. Как зародилась жизнь на Земле? Вот это же простые. Библия отвечает, Коран отвечает, Талмуд отвечает, буддизм отвечает, индуизм отвечает, веды отвечают, наш сав, да? А они не могут ответить. Просто задумайтесь над этим. Я вижу, что у нас, оказывается, очень много вопросов, поэтому предлагаю как-то... Ну, покороче. Да, пошустрее отвечать на эти вопросы. Вот Снежана, природа разная. Где-то в марте снег еще лежит. Какой посев и Новый год? Всегда удивляло, когда родноверы празднуют день урожая или день прихода весны. А у нас в Сибири еще снег лежит. и до весны минимум месяц. Мог бы Любомир прояснить сие. А у нас на Таймыре знаете, что в июне происходит? Все в снегу лежит. Я сколько помню, что у нас в марте на Красногор, вот мы на Таймыре, когда я жил, праздновали, было минус 40. К вечеру праздника минус 45. Классный приход весны. Ну, представляете, да, ты стоишь, мерзнешь, несмотря на то, что, значит, дунью или костер облили солярой, я помню. Она замерзла через минуту буквально, эта соляра, и мы горелками пытались поджигать. Ну, мороз просто неимоверный. Ты стоишь, и ты празднуешь. Да, но вот такое вот замечательное лето, дяденька. Да, да. Но у нас ведь в Калядидаре, в круголетие числа Бога, месяца номинально привязаны к вот наш возьмем один из наших, да, календарей. Вот сейчас идет месяц ветров, вейлет. И действительно, я могу сказать, месяц ветров. Следующий будет месяц получения даров природы. Хейлет. Видите, у нас не праздники привязаны, у нас месяца привязаны. Потом пойдет тайлет, месяц завершения, ну, лето завершается. Потом опять рамхат, месяц божественного начала. Эйлет, месяц посева и наречения. У нас не праздники к этому привязаны. Да, у нас есть день урожая, кстати говоря. У нас реально есть день урожая. Он празднуется там перед новолетием. Ну, тогда у всех реально урожай. И на Таймыре, и везде. И урожай, он же ведь разный может быть. Правильно? Ну, вот как-то правильно. Так. Это да. Если коротко, а то я могу там сейчас. Хорошо, хорошо, идем дальше. Алексей, а какая разница, какой календарь, если все привязано к циклам природы и космоса? Это говорят о том, что ну, какая разница, да? Какие календари, если мы просто ориентируемся по Солнцу, по природе и создаем общий календарь? Но вы должны понимать, что круголет числа Бога, или в общем взять Калядидар, это такая штука, на которой можно было гадать во времени, что произойдет дальше, каким будет ребенок, когда зачинать, когда не зачинать. Нет, вы, если, конечно, напрямую имеете связь со Вселенной, можете ей задавать эти вопросы. Но что-то мне подсказывает, что не все люди так могут, предки это учитывали и оставили вот такую вот систему, да, круголета числа Бога. Систему лучше, наверное, будет вот здесь видно. Вот. Оставили ее здесь, где, кстати, есть черты и резы, по которым можно гадать как и на свое, на свои какие-то жизненные события, и в жизни народа, и жрецы числа Бога это умело использовали, и даже сейчас мы это используем. Это очень важный инструмент. Что значит, если все по природе? Да, Вселенная природа, но она настолько обширна, что у нас должен быть навигатор, чтобы не потеряться в ней. И этот навигатор – это Калядидар. Дар, который дал нам Бог Каляда. А вот Сорокина Татьяна спрашивает, а почему дождь Бог рождается? Вот это интересный такой вопрос. Дефилируйте. При каких условиях? Восходи дождь Бог руда света или что? Дождь Бог рождается. Ну, я думаю, что это немного, наверное, не поняла Татьяна, что мы говорили о том, что Солнце просто переходит из одной стадии в другую. Поэтому есть, конечно, у дождь Бога и тоже, как у всех у нас и у наших предков, дни рождения. Но здесь имелся в виду сегодня в нашем разговоре, это просто переход Солнца из одного состояния в другое. Какой-то природный цикл. Но если вот мы говорим, да, переход из одного состояния в другое, но и энергетически это ведь тоже происходит. То есть, когда кто-то нарождается, это энергетически происходит тоже в первую очередь. Нельзя законы энергетики убирать юджизм из любого вопроса. Валерий Лавриненко спрашивает, что вам известно об Ачинском жезле-календаре 1972 году, открытым Ларичевым? Там лунные трехгодичные циклы вполне совпадают с месячными лунными циклами именно юлианского календаря, а ему 18 тысяч лет. Это все непроверенная информация, факты. Покажите мне факты. То есть, во-первых, факты мы можем найти только какие-то археологические данные по этому жезлу есть или что? Какой юлианский календарь 18 тысяч лет назад? Просто подумайте вот над этим. Какие могут быть 18 тысяч лет назад, когда прецессия Земли совсем другая, когда Мидгард крутился по-другому, времена по-другому шли, климат был другой, кто-то привязывал бы себя к ущербному, юлианскому. Почему ущербному? Это ущербная система. Она не включает в себя вообще и 80% той информации, которую мы можем получить из природы, из времени. Если такая находка и есть, то вряд ли, я вот сомневаюсь, что современные ученые вообще как-то эту находку прокомментировали. А значит, это, скорее всего, фейк, придуманный для того, чтобы придумать очередной календарь. А знаете, почему придумывают так много календарей, в основе которого лежит юлианский календарь? Хотите, расскажу? Потому что они в этом разбираются. Почему очень тяжело на основе календара придумать новый календарь? Ну, можно и месяца там переиначить, да, но будет видно, что явно этот человек сделал. Да потому что это сложно, сложно разобраться в календаре, это надо учиться, это нужно понимать. А юлианский что? Да вот он такой же, как григорианский. Вот и все. Собралась кучка черных жрецов Такемии в Александрии и создала вот эту версию, и опять же, она не создала ее, она взяла за основу Такемский календарь, который использовали жрецы Такемии. Знаете, для чего они использовали? Такемия – это Египет древний. Для того, чтобы жертвы приносить вовремя своим черным богам. Вот и все. Жители Такемии, Такемия образовалась, когда Атлань погибла, и с Атлани перенесли на территорию нынешнего современного Египта, часть спаслась там антов, часть потом на Украину ушла. И у них не было ведической культуры, да, мы с ними были одного корня, у них было, они поклонялись черным богам, Чернобогу. И им нужно было время, когда, куда, какое время перенаправлять энергию от этих жертв. Вот и все. Это говорю не я, так говорят веды. Поэтому юлианский календарь – это вот проекция этого календаря. Но он вошел в нашу жизнь под видом сейчас григорианского, и мы с вами живем по нему. Его нельзя отвергать. Наша социальная жизнь полностью подвержена этому календарю. Невозможно жить по круголету числа Бога сейчас. Ну, если вы, конечно, там, я не знаю, не бомж какой-то, потому что, ну, как бы, как вы на работу будете ходить? По григорианскому, юлианскому или по круголету числа Бога? Очевидно, да, все понятно тут всем. Вот Анатолий Подкова как раз спрашивает, какие виды календарей вы порекомендуете использовать в жизни? В какой? В социальной? В современный календарь? Учитывая при этом влияние лунного и солнечного календаря. Например, для посева я бы использовал лунный календарь. Это очень важно. Солнечные календари учитывал, потому что солнце тоже на нас влияет. Но для духовной жизни я использовал бы круголет числа Бога, вообще бы календар. Изучите эту тему, эта тема очень интересная. Найдите САФ и там прочитайте об этом. Я вот пользуюсь календарем, который выпустила в этом году еще, вернее, по современному календарю в прошлом, «Открытая славянская академия». И вот там вот очень удобно. Там написаны месяцы, вот Вейлет сейчас я смотрю, и наложены еще и современные даты. И вот ты понимаешь, что вот сейчас, сегодня вот такое число, и ты видишь, какой день был недели, какой день, какой месяц, и по тому, и по другому, и по старинному календарю, и по современному календарю. Лен, это очень хорошо образовывает. Лен, вот без всякой открытой славянской академии, которая нагло переиначила наш календарь, который у тебя стоит на полке, за что я уже неоднократно говорил и Ладозару, и всем остальным, что у них неправильно написано там на буквице, неправильные названия дни праздников, то есть они там решили велосипед. Вот, можете заказывать у нас календари. Этот календарь, во-первых, я скажу, что в среде староверов издается очень много календарей. Очень много. И все они в основном с ошибками. Где-то ошибки в буквице, в написании рун, а месяца пишутся у нас рунами, ребята, не забываем об этом. И все перепечатывают друг у друга и повторяют те же ошибки. Мы создали реально рабочий инструмент. Вот этот календарь, он стоит копейки у нас. Мы им не деньги зарабатываем, он у нас по себестоимости идет. В нем есть и современная дата, и даты праздников, и посты, и родительские дни. Следующая версия на следующий год выходит с гимнами. Здесь будут дни зачатий. Это реально рабочий инструмент от реально проверенных источников. Славянская открытая академия не исповедует древнюю веру первопредков, инглизм, насколько я знаю. И полагаться на то, что они издадут правильный календарь, я бы не стал. Я бы все-таки пошел к староверам, которые живут духовной жизнью по этому календарю, у которых праздники нужно справлять по этому календарю. Вот. Это не критика в адрес Славянской открытой академии. Я мало знаком, с чем они там занимаются. Это вот реальная правда. Я видел календарь, который у тебя на столе стоит, там, мне приносил Ладозару, он мне показывал, он даже спрашивал, что не так, мы ему на это указали. Сделать правильный календарь они не смогут, потому что это нужно иметь знания. А для того, чтобы его сделать, нужно учиться сейчас в АУК-МИР. Мы закруглили эту цепочку таким образом, что только какие ошибки знаем мы, ну и те, кто АДУ закончили. Почему? Чтобы не было как раз-таки вот этого соблазна многих людей издавать непонятные календари. И чтобы люди тратили деньги и покупали. Вот, по себестоимости копейки. Копейки реально стоят. Ну, может, сейчас из-за того, что у нас будет двусторонняя печать, будет чуть-чуть подороже. Но это реально рабочий инструмент. Не просто у вас на полочке будет стоять. Будете следить, смотреть, жить, знать. И там еще будут советы. И никто вас не сможет обмануть, что главное. Ну вот видишь, вот мне вот подарили календарь с Открытой Славянской Академии. Я его смотрю, я на него вижу его, а вот ты не подарил мне календарь, я его и не вижу, поэтому сказала о том, что у меня есть. Поэтому исправляй ситуацию, буду говорить о том, что у меня есть замечательный календарь, которым я пользуюсь. Идем дальше. Валерия Лаврененко. Жарникова доказала подлинность Велесовой книги на основе записанных обрядов. Там вполне четкое понятие Красигорки, матери, совпадает по календарному циклу с праздником Масленицы. В чем проблема? Я не знаю, в чем проблема. У нас есть праздник Красногор, который празднуется как раз-таки в те дни. Светлана Васильевна Жарникова, Сваргии Пречистой, вот такая тетка была, вообще просто положила жизнь свою на то, чтобы вот эта вся северная топомоника. Я езжу в экспедиции в Вологодскую область по ее книгам, можно так сказать. Мы нашли сейчас уникальные священные рощи, оставшиеся еще с тех времен, которые до сих пор почитаются в Вологодской области. Это удивительно. Ну, у нас выйдет фильм об этом. Ну, а это потом. Дальше идем. Сейчас, подожди. По поводу Велесовой книги. Велесова книга действительно существует, все хорошо, но подлинность ее наука не признает. Об этом надо... Вот прям посмотрите в Википедию. Поэтому Светлана Жарникова могла, конечно, что-то там себе доказать, но научное сообщество очень настороженно относится к ее работам. Что очень плохо, потому что ему бы прислушиваться, и тогда ответы были на разные вопросы. Но сейчас это невыгодно. Полетят многие головы, диссертации. Это изменит вообще всю картину российской исторической науки. История России – это главный секрет России. Русское географическое общество когда-то сказало. Вот. И поэтому опираться нужно на древние источники, чем Велесова книга. Почему? Потому что Велесова книга описывает события на 2000 лет назад. 2-3 тысячи лет назад. То есть какой была Русь. А то, что было до, она не описывает. И важный еще момент при этом, какой перевод Велесовой книги вы читаете. Если вы читаете перевод Асова, то я вам не завидую. Ну, вы просто, каша в голове у вас будет. Я советую читать Велесову книгу в переводе Гнатюков, только них. Хорошо. Алексей пишет. Сейчас в мире в связи с текущими событиями снова пошла волна искажения символики славян. На федеральных каналах показывали обряды и символику, также упоминали родных богов, связывая это с нацизмом. Как обычному человеку, незнакомому с родной верой, разобраться, что здесь правда, а что нет? Очень просто. Я сейчас Америку не открою, но такой достаточно в чем-то наивный вопрос. Не смотреть телевидение. Исключайте телевидение, в вашей жизни появляется очень много правды. Многие скажут, ну что, закрыться от всего мира? Но если вы не можете, если вы не понимаете, не разбираетесь, где правда, то не смотрите, не надо. Тем более там правды нет. Там новостей, в новостях-то новостей нет. В новостях комментарии к новостям чьи-то, все. Больше ничего нет. Ну а показывают, да, показывают. Открывается охота на ведьм потихонечку. Это очень сложность еще. Вот он наивный вопрос, но и очень сложный. Как нам к нему относиться? Как, вот, знаете, посоветовать простым людям. Я ничего не могу, потому что нам мне бы посоветовать, как староверам относиться к этому. Потому что действительно фигурирует наша символика. Ее связывают с нас батальонами. Ее связывают еще бог знает с кем, с Адольфом Гитлером, с нацистской Германией. Но мы люди, которые каждый верим богов и предков, используем не символику, а древний русский орнамент славянский. Каждый год, справляющий 9 мая, смотрим на это все и думаем, там кто эти репортажи составляли, у них с головой вообще все хорошо. Ну, то есть, как бы, вы нормальные люди там? Вы зачем символы какие-то приплетаете? Ну, это то же самое, давайте завтра немецкий язык объявим нацистским. Но ведь на немецком языке же нацисты разговаривали. Давайте его объявим нацистским. Но это глупость. И, конечно, со временем эта глупость будет уходить. Вот сейчас все так говорят, там, нацбатальоны. А что вы про Финляндию не говорили? У нее вообще вот только в 2000, по-моему, 20-м или 21-м году, или 19-м, свастику убрали с флага ВВС. У них черная свастика на флаге ВВС была все это время. Почему об этом никто по новостям не говорил? Потом объясняю теперь, почему. Потому что все очень много, все-таки свет проникает Дня Сварога потихонечку, пускай очень слабо, пускай День Сварога наступит там через 3-4 столетия, но он потихонечку проникает и у людей к природе, а все символы, они природные, просыпается, они их чувствуют. Из-за этого кое-кто обеспокоен и начинает вот такие вот, грубо говоря, информационные фейки делать о том, что вот там эти символы нацистские. Я не говорю про людей, которые их используют, да? Действительно, эти символы использовали нацисты, а некоторые приверженцы этих идей до сих пор используют. Это недопустимо, недопустимо использовать. В Германии, запомните раз и навсегда, никогда не использовали свастику. Там использовали Хакенкройц, паучий крест. Там так ее называли. Название свастика в Германии не фигурировало вообще. В Финляндии этот символ называется хакаристи. В России мы вообще не используем никакие свастики и символы. Мы используем орнамент. И поэтому, если когда-то к вам появится у кого-то какая-то претензия с точки зрения закона, почему это вы тут вышивку носите, на которой якобы вроде бы нацистские символы, эти люди не сведущи в этом. Вы должны понимать, что то, что вы используете, это этнография. И никакого злого умысла это ничего не несет, и агитации тоже. Ваши предки славяне? Славяне. У славян в Википедии, в энциклопедиях везде написано, использовалась солярная символика. И поэтому все символы, которые там есть, это символы солнца. Ну, никак нацизма или чего-то другого. Как нам к этому относиться? Ушки на макушке держать и быть крокодилами. Лен, ты же знаешь, почему динозавры вымерли, а крокодилы нет? Просвети. Потому что не высовывались. Понимаешь? Вот. Наш ведомат Педагор когда-то это всем сказал, теперь мы все используем. Понятно. Потому что вот, нам нужно быть крокодильчиками. И а все. Вот Валерия Лавриненко спрашивает: родноверием и инглиизмом пользуются недоброжелатели. Есть данные о внедрении инглиизма НКВД в 1933 году. Зачем обострять противоречия вместо именно научного объяснения явлений по типу Пыжикова? Вот знаете, по поводу внедрения. Вот Пыжиков ваш и есть внедрение в это во все. Вот я смотрел Пыжикова, смотрел его данные. Этот человек, который тоже пришел специально, чтобы возглавить некоторые темы в набирающем свою силу родноверии. Вот и все. А по поводу того, что значит внедрение. НКВД пользовалась знаниями инглиизма. Там были люди, там что, вы подумайте сами, в чекистов что, глупых людей набирали? Они бы верили во что там, в человека, распятого на Христе? Наверное, такие тоже верили. Но там все среди них был атеизм. А атеизм порождает что? Вопросы. И они на эти вопросы отвечали с точки зрения инглиизма. И что значит внедряли инглиизм? Дефилируйте, во что внедряли? Инглиизм всегда был, есть и будет. Он всегда жил в нашем народе. Старая вера всегда была в традициях, в обычаях, в сказках, в песнях. У нас всегда на Руси где-нибудь дожили староверы. Просто сейчас с приходом расширенной коммуникации их стало просто больше видеть. Это завлекло людей, завлекло меня, как меня когда-то. Ну, не лучше ли там пользоваться чем-то природным объяснением? Ребят, ну давайте вообще от веры предков откажемся. Наука не ответит вам на вопросы, на которые ответит инглиизм. И я скажу вам даже так. Инглиизм отвечает на все вопросы, но вы не все ответы поймете. И поэтому сейчас у современного человека должен быть симбиоз современной науки и инглиизма. Они сейчас, на самом деле, вот время идет, они двигаются в одном направлении. Инглиизм и современная наука рано или поздно они встретятся, и тогда случится взрыв. И этот взрыв породит новую парадигму понимания всего мира ощущения людей. На данный момент мы просто как они сейчас в разные, вот они широко друг от друга. На одной стороне типа мы, на другой стороне они. Но это все подтверждает друг другу. То, о чем говорит инглиизм в науке, открывается каждый год, каждый месяц. То, о чем говорит харийская коруна, а мы с харийской коруны генетику расшифровываем. Вы просто подумайте. Генетику, геном человека расшифровываем. У нас в АУКМИР на первых уроках уже люди РНК и ДНК на коруне пишут. Это не реклама, это я вам как факт. Наши предки были очень могучими. И если мы откажемся от инглиизма, откажемся от старой веры, мы можем это не афишировать, мы можем это не рекламировать, но мы должны ее хранить, мы должны быть хранителями. Наша задача сейчас такая – вахта памяти, которую мы должны передать дальше. Мы можем не все понимать в инглиизме, мы можем не все знать, не все технологии, но мы должны этот сжатый архив передавать дальше, до тех времен, когда придет рассвет Сварога, когда наступит день Сварога, и когда наши с вами потомки воспользуются этими технологиями, чтобы преобразить наш прекрасный мир. Ну, как сказал, слушай. Замечательно сказал. А вот Валерий Лаврененко продолжает. Ведический математик Говоров доказал намеренное искажение времени скорости прохождения земного угла в 360 градусов. Скажите, что, по-вашему, значит фраза Христа из Библии? Как его кидают? А не 12 ли часов во дне? Мне абсолютно все равно, что сказано в Библии. Вот в этом весь парадокс. Потому что для меня это не источник знаний. Это вообще не древняя книга Библия. Она написана в 1400-х годах. Впервые издана книга Библия. До этого были Евангелии. И что там говорил Христос? Бабушка надвое сказала. Расскажите это мусульманам, что там говорил Христос. Или буддистам. А еще расскажите тайцам, у которых свой календарь в Таиланде, которые числа пишут так же буквами, как мы. А еще арабам и евреям расскажите, у которых свой календарь. Эфиопам расскажите, которые на глаголице до сих пор пишут. По-моему, в Эфиопии, да. Библия – это всего лишь мир вот здесь вот. Вы понимаете, христиан не так много на земле-то на самом деле. Больше всего буддистов, как оказалось. Поэтому, ну, я бы делил надвое, что там сказала Библия. А разбираться, что там правда, что нет, я не буду. Я ее прочитал, я выводы сделал. У меня есть основа, с которой я могу на все смотреть. Если уж я хочу залазить во что-то официальное, то это будет наука, где будут факты, а не чьи-то выдумки, трактовки и так далее. Ну, а по поводу того, что там доказал какой-то астроном, я почитаю, благодарю, что сказали, но по большому счету мне это не очень интересно, потому что уже все давно доказано и известно. И древними людьми, и не только. А еще у нас есть источники те, которых просто нет у вас. Вот и все. Но это временно. Реплика от Елены Юрьевны. Мы так погрязли в материальной суете, ничего не знаем. Пожалуйста, как можно чаще ведайте нам об этом. Драгоценнейшая информация. Я вас тоже благодарю. Благодарю в первую очередь за возрождение наследия предков. Вот все, кто меня услышали, все, кто меня слушает, эта информация теперь в вас. Вы теперь возрождаете наследие предков. Я не призываю к каким-то активным действиям. Я просто говорю вам, передавайте эту информацию детям. Просто детям. Потихонечку, без напруга, без давления. Детям, мужьям, женам, потихонечку. Мы должны поступать сейчас мягко. И мне приятно такие комментарии. Будем стараться. Надеюсь, Народное славянское радио меня пригласит еще, потому что аудитория тут широкая, что греха таить. И хотелось бы... У нас очень много разных тем для разговоров. Мы тоже надеемся на это. А вот Валерий Лаврененко тоже реплику прислал. Данные в Новосибирской академии наук. Изучите тему. Это не фейк, это артефакт. печально, но это важнейшее археоткрытие. Материалы исследования в открытом доступе. Так что вот тебе доступ Хорошо. В архивы. Мы прислушаемся. Благодарю. Погуглим. От Анатолия Подковы вопрос. Почему такая разная информация у всех по датам праздников? Я уже говорил, потому что не у всех. Не у всех, ребят. Только в родноверии. Вот есть, я уже объяснял, старая вера, а есть все остальное. И все остальное – это родноверие. У нас четкие праздники, которые не меняются из года в год. Более того, у нас раньше были ответвления. Староверы-ингляне, староверы-огничане, староверы-урмане или природники, староверы-семейники. И у всех у них были одинаковые дни празднования. Ну, единственное, урмане праздновали новолетие весной на Красногор. Вот единственное было отличие. У всех остальных, почему разные? Я уже говорил, потому что нет традиций, нет обрядовости четкой, понятной. Я просто не понимаю, а что вот родноверы могут в принципе предложить дальше? Что другие могут предложить? Старую веру не хотят, что дальше? Ученые не открывают, у них в истории нет, они же опираются на историю в основном. Тут либо придумывать, что многие этим занимаются, из башки брать, либо опираться на ученых. Но ученым все давно уже сказано по истории России. Там высоко не прыгнешь. И поэтому остается один англиизм. Это единственное поле. И поэтому любой родновер, который захочет захочет углубиться дальше, он станет старовером. Это естественный путь. У нас запрещено проповедовать. Мы никогда не проповедуем никому. Но если человек приходит и задает вопросы, мы ему отвечаем. Также нужно просто допустите, что та парадигма, в которой находятся все остальные, не совсем верна. Вот и все. Вот Валерий Лаврененко продолжает диалог с тобой. Да, и спрашивает, вот Жарникову вы хорошо знаете, а Говорова и Пыжикова не знаете. Это, мягко сказать, очень странно. Они общались и знали друг друга. Хорошо, что Валерий знает их всех. Ну, каюсь. Лично не знаком, да. Ну, у него, у Валерия есть свое мнение. Почему оно не может быть? Имеет право. А вот Любовь Акимова пишет. Благодарю, Любомир, тебя и всех участников эфира. И на этом все, вопросов больше нет. А посему, по нашей доброй традиции, пожалуйста, твое обращение ко всем слушателям и зрителям Народного славянского радио. Времена наступают веселые. Времена наступают тревожные. Или наступили. А посему я вас призываю, друзья мои, не пытаться заниматься расширением, а заняться углублением. Это хорошая возможность. Помните, что наши предки всегда говорили, не нужно быть мухами, а нужно быть пчелами. Приглашаю вас на День Бога Купала, славлю ваши рода, благодарю за возрождение наследия предков. И помните, что есть всегда археологическое подтверждение Коляды Дара. Ура! Слава богам и предкам нашим! Ура! И мы тебя, Любомир, благодарим за очередное участие в нашем эфире. Надеемся, что действительно еще со многими интересными темами ты к нам придешь. Друзья, мы завершаем наш эфир «Археологическое подтверждение Коляды Дара». Сегодня по одному из календарей 16 июня 2022 года, четверг. В виртуальной студии Народного славянского радио сегодня находился Любомир Таймыр. Следила за чатом и передавала ваши вопросы Светлана Большакова. За пультом Народного славянского радио находился Алексей Щербаков. Вела эфир я Елена Андреева. Конечно же, благодарим вас, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио, за ваши вопросы, за участие в жизни и в делах радио. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Так обысь, так оси, так обудь. Народное славянское радио. Для пытливых умов.